Глава 13. Использование шпионов. Сунь Цзы сказал: «Вообще, когда поднимают 100-тысячную армию, выступают в поход за 1000 ли, издержки крестьян, расходы правителя составляют в день 1000 золотом. Внутри и вовне волнения, изнемогают от дорог и не получают работу 700 тысяч семей. Защищаются друг от друга несколько лет, а поборовшись один день побеждают. И в этих условиях любить титулы, награды, золото и не знать положения врага – это верх нечеловеколюбия. Тот, кто это жалеет, не полководец для людей, не помощник своему государю, не хозяин победы. Поэтому просвещенные государи и мудрые полководцы двигались и побеждали, их подвиги превосходили всех, поскольку знали прежде остальных. Знание прежде остальных нельзя получить от духов Шэнь и Гуй, нельзя получить и путем заключения по сходству, нельзя получить и путем всяких вычислений. Знание положения врага можно получить только от людей. Дух Шэнь – добрый дух, дух Гуй – злой. Поэтому используется 5 видов шпионов. Бывают шпионы местные, бывают шпионы внутренние, бывают шпионы перевербованные, бывают шпионы-смертники, бывают шпионы-выживающие. Все 5 разрядов шпионов работают, и нельзя знать их путей. Это называется непостижимой тайной. Они – сокровища для правителя. Местных шпионов вербуют из местных жителей царства врага и пользуются ими. Внутренних шпионов вербуют из его чиновников и пользуются ими. Перевербованных шпионов вербуют из шпионов врага и пользуются ими. Когда я пускаю в ход что-либо обманное, я даю знать об этом своим шпионам, а они передают это врагу. Такие шпионы будут шпионами-смертниками. Шпионы жизни – это те, кто возвращается с донесением. Поэтому для дел 3 армий нет ничего более близкого, чем шпионы. Нет больших наград, чем для шпионов. Нет дел более секретных, чем шпионские. Не обладая совершенной мудростью, не сможешь пользоваться шпионами. Не обладая человеколюбием Жень и справедливостью, не сможешь отправлять шпионов. Не обладая тонкостью и проницательностью, не сможешь получить от шпионов действительный результат. Тонкость. Тонкость. Нет ничего, не использовались бы шпионы. Если шпионское дело еще не послано, а заранее уже стало известно, то и шпионы и информаторы предаются смерти. Когда хочешь ударить по любой армии, штурмовать крепость, убить людей? Непременно сначала узнай, как зовут военачальника у него на службе, его помощников, начальника охраны, воинов его стражи. Повели своим шпионам непременно узнать все это. Если я точно узнал, что появился шпион врага и следит за мной, воздействую на него выгодой, выведу и поселю его у себя. Таким образом обрету перевербованного шпиона и пошлю его. Через него буду знать врага. Таким образом обрету местных шпионов и внутренних шпионов и пошлю их. Через них буду знать врага. Таким образом шпион-смертник, сотворив обман, может быть послан к врагу. Таким образом буду знать врага и поэтому смогу послать выживающего шпиона в срок. Дела всех 5 категорий шпионов государь непременно должен знать. Но узнают о враге обязательно через перевербованного шпиона. Поэтому с перевербованным шпионом надлежит обращаться особенно внимательно. В прошлом, когда поднималось царство Инь, и Джи был в царстве Ся, когда поднималось царство Джоу, Люй Я был в царстве Инь. Поэтому лишь просвещенные государи и мудрые полководцы умеют делать своими шпионами мудрецов, непременно достигая так великих успехов. Это насущная потребность войны, то, на что опираются три армии в своих действиях. Аудиокнигу озвучил Максим Суслов.